таких как Наталья Горбаневская, основатель и первый редактор самиздатского бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», находилась в психиатрической тюрьме на принудительном лечении по заключению Печерниковой с 1969 по 1972 год. В 1975 году эмигрировала. И Вячеслав Игрунов в 1976 году за распространение архипелага ГУЛАГ признан Печерниковой невменяемым. Много лет провел на принудлечении, ныне депутат Госдумы нескольких созывов, многолетний сподвижник Яблока и Григория Явлинского, директор Международного института гуманитарно-политических исследований. Кроме того, отлично помнит Печерникову по своим делам Владимир Буковский, один из самых известных советских диссидентов, политзаключенный, журналист, писатель, доктор биологии. С 1963 по 1976 годы с небольшими перерывами, находившийся попеременно в тюрьмах, лагерях и спецпсихлечебницах. За публикацию на Западе документов о фактах деятельности Печерниковой, злоупотреблениях психиатрией в политических целях, обмененной в 1976 году на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана и живущей теперь в Великобритании. Свидетельствовала Печерникова со стороны обвинения КГБ на процессе против Александра Гинзбурга, журналиста, члена московской хельсинской группы, издателя самиздатского поэтического сборника «Синтаксис», первого распорядителя Общественного фонда помощи политзаключенным в СССР и их семьям, учрежденного Солженицыным на гонорары от издания «Архипелага ГУЛАГ», четырежды получавшего сроки за диссидентскую деятельность, в 1979 году высланного из СССР в обмен на советских разведчиков, умер во Франции в июле 2002 года. И вот уже в наши дни комиссия под руководством такой Печерниковой признает Буданова невменяемым. Причем только на миг совершения преступлений, а значит, уголовно ненаказуемым за них. Однако вполне вменяемым до и после него, значит, с правом возвратиться на военную службу. Виртуозное выведение полковника из-под уголовной ответственности и даже сохранение для него возможности быть в армии. Конечно, это был единственный способ отмыть Буданова, и им власть, президент, его администрация, Министерство обороны, кураторы процесса воспользовалась. Однако это получился и настоящий психиатрический абсурд нашего времени, вызвавший, когда оказался обнародован, волну общественного возмущения, по крайней мере в Москве и европейских столицах. Стало очевидным, что репрессивная советская КГБ-психиатрия сохранена и отлично пристроена на демократическую службу. С чего бы это? Путину посыпались вопросы, особенно активные из Германии. Вмешался Бундестаг и Франции. Случайно ли появление именно Печерниковой в деле Буданова спустя столько лет после падения коммунистической системы? Ответ был, конечно, очевиден. История, как хроническая хворь, склонна к рецидивам, и мы их получили. Так выполненная Печерниковой заказуха получила далеко идущие политические последствия. Суд в Ростове-на-Дону, который, казалось бы, должен был уже завтра закончиться фактически оправдательным приговором, вдруг, по указке из Кремля, сегодня, это было 3 июля 2002 года, полностью изменил ход судебного спектакля. А временами это был действительно чистой воды спектакль в пользу Буданова. Отменил чтение приговора, усомнился в правдивости экспертизы Печерниковой, назначил следующую и оставил Буданова под стражей. Эта будановская пока не свобода – принципиальное событие нашего времени. Во-первых, для самой армии, безусловно, превратившейся в Чечне в политическую репрессивную структуру. Армия очень ждала, будет ли прецедент на суде в Ростове-на-Дону. А значит, можно ли, как Буданов? Когда Печерникова сказала «можно», этот сигнал был правильно понят в Чечне, где офицеры, находящиеся на свободе, продолжают дело Буданова. В конце мая 2002 года, как раз когда была обнародована экспертиза, оправдывающая полковника, в зоне антитеррористической операции опять была серия похищений молодых женщин с последующим убийством. 22 мая, например, в Аргуне, прямо из ее дома, номер 125 по улице Шалинской, на рассвете была увезена военными симпатичная 26-летняя учительница начальных классов Светлана Мухадарова. Как и Эльзу Кунгаеву, жертву Буданова, ее запихнули в БТР прямо в тапочках и халате. Двое суток военные делали все, чтобы скрыть место, где они держат похищенную учительницу. 31 мая ее изуродованный труп был подброшен в развалины одного из аргунских домов. Это Печерникова сказала «можно». Психиатры в нашей стране продолжают писать свои экспертизы кровью безвинных жертв. Во-вторых, исхода дела Буданова ждали и ждут люди Чечни. Если победит полковник, а не правосудие, значит, по-прежнему нет надежд на то, что Чечня будет территорией, где действуют российские законы. Она останется землей под пятой бандитов, и людям там живущим теперь нет разницы, какую форму и чью зарплату получают эти бандиты. Главное, что они убивают. Часть вторая.